души нещадно палит и бредит расправою ворон. Закрыты навеки врата в небеса и заперты люки в подвалы. А жизнь и не точка, и не полоса, она идет по спирали. Бесследно пропали, лишь солнце безжалостно.